Глава 384. Моё треволнение золотого ядра. Этот необъяснимый цикл был своего рода правилом. Из-за него безглазая гусеница не может быть убита, как и её шёлк не может быть уничтожен. Она не зря считалась чудесным существом. Само существование этой гусеницы идёт вразрез с волей небес. Чувствуя связь с безглазой гусеницей, в глазах Мэнхао вспыхнул огонёк, а сердце забилось быстрее. Лорд Пятый немного приуныл. Он с нескрываемой завистью косился на Мэнхао и гусеницу, сразу почувствовав уникальность существа у того на ладони. Рассматривая какое-то время безглазую гусеницу, попугай затем тяжело вздохнул. «Лорд Пятый красив и обходителен», — сказал он со вздохом. «Высоко чтим под всеми небесами, уникальная и красивая птица». «За всю жизнь у меня ни разу не было настолько чудесной и противоестественной зверюшки. Почему она досталась Мэнхао? Это нечестно! О, несправедливые небеса, чтоб вас! Нечестно!» Мэнхао поднял глаза и посмотрел на небо. «Попугай, сейчас самое время снять силу, которой ты скрыл меня от треволнения небес. Пришёл час преодолеть моё треволнение золотого ядра!» Его глаза сверкали невиданным ранее блеском. Они светились уверенностью в собственных силах, а также практически неуловимым презрением. Попугай покосился на Мэнхао и захлопал крыльями. Разноцветное сияние окутало тело Мэнхао. Когда через него прошло разноцветное сияние, из тела вырвалась мощная аура. Это была не аура культивации, а покров, которым попугай скрыл Мэнхао от треволнения небес. Как только покров спал, с неба раздался грохот. Оглушительный гром раскатисто прогремел в небесах с такой силой, что земля в радиусе нескольких тысяч километров задрожала. Он звучал настолько рассерженно, словно всё это время без устали искал Мэнхао, и, наконец, обнаружив свою жертву, ему не терпелось поскорее стереть Мэнхао с лица земли. Вместе с громом небо затянули гигантские чёрные тучи, они накладывались друг на друга слой за слоем, при этом оглушительно грохоча. Среди туч то и дело вспыхивали молнии. Выглядело это весьма впечатляюще. Что до пойманных в капкан практиков западной пустыни, они изумлённо смотрели на небо. Практик в белом халате из племени созвездия внезапно побледнел. «Это треволнение небес!» Мэнхао тоже посмотрел на тучи треволнения и извивающиеся в небе серебряные молнии. Он повернулся к попугаю и холодно сказал. «Прикажи людям из церкви Золотого Света убраться отсюда!» Пусть отступят на 1500 километров. Что до треволнения, мне не понадобится твоя помощь. Это моё треволнение золотого ядра. Попугай немного помялся, но всё равно спорхнул с его плеча. Холодец завис в воздухе неподалёку и посмотрел на Мэнхао. «Надеюсь, тебя не убьёт молния», — сказал он серьёзно. На поверхности холодца проступило древнее сморщенное лицо, которое продолжило. «Если ты погибнешь, тогда в мире станет на одного злодея меньше. Не волнуйся, я не буду сильно по тебе горевать. На самом деле я...» Обрадованный свалившемуся на Мэнхао несчастью, он уже собрался улететь, как вдруг его схватил Мэнхао. «Эй, ты чего творишь?» — взвыл в ярости холодец. «Не помню, чтобы я тебя отпускал», — спокойно возразил Мэнхао. Лианы вокруг Мэнхао в мгновение ока закопались глубоко под землю, попугай тоже быстро умчался. За пару мгновений он отлетел на 500 километров, одновременно с этим мысленно послал команду практикам церкви Золотого Света в тумане. Они бросились в рассыпную, стараясь убежать как можно дальше. Вскоре с Мэнхао остались только ошарашенные практики западной пустыни, которых до этого сдерживал туман. Как только они увидели Мэнхао, в небе оглушительно загрохотал гром. Мощь звука была такой, будто этот гром жаждал уничтожить всё живое. Около 30% практиков западной пустыни закашлялись кровью и с ужасом закричали, когда поняли, что оглохли. В следующую секунду с неба в Мэнхао ударила ярко-красная молния. Как только она сорвалась с неба, в неё начали вливаться другие молнии. Когда она достигла Мэнхао, то была уже толщиной с человеческое бедро. За миг до удара Мэнхао молниеносно вскинул над головой руку. В ней был зажат холодец. Грохот взрыва перекрыл истошный вопль обуглившегося до черноты холодца. Мэнхао задрожал, когда красные искры осыпали всё тело. Они упали к его ногам и расползлись во все стороны, создав на промёрзшей земле 300-метровое озеро красных молний. «Вот оно какое! Треволнение небес!» Закинув голову, расхохотался Мэнхао. «Попробуй еще раз!» Его волосы растрепались, а он сам лишь с презрением расхохотался на попытку неба его убить. «Проклятье! Пытается преодолеть треволнение небес! У него крыша поехала!» Практики из западной пустыни без колебаний в ужасе бросились бежать. Сейчас им хотелось только одного – оказаться как можно дальше от этого места. Но у некоторых практиков возникла другая идея. С кровожадным блеском в глазах они рванули к Мэнхао. «Убьём его, и треволнение небес исчезнет!» С такой мыслью они со всей возможной скоростью бросились в атаку, задействовав все свои самые мощные атакующие техники. «Наивные глупцы!» Холодно процедил Мэнхао, даже не взглянув в сторону несущихся к нему практиков. В небе загрохотало и оттуда ударила очередная молния. В этот раз Мэнхао не стал прикрываться холодцом. Все потому, что примерно в 300 метрах над землей толстая молния внезапно разделилась на дюжину молний поменьше, которые, словно сверкающий дождь, обрушились на атакующих практиков из западной пустыни. Бам! «Ха, даже не поцарапало!» Протянул Мэнхао со смехом. После стольких месяцев нескончаемых ударов молнии его кожа стала значительно крепче. Удар молнии треволнения небес, который с легкостью убивал практика из западной пустыни, практически не мог навредить Мэнхао. Он уже давно к ним привык. Его преследовало треволнение небес в такой манере, о какой простые люди и помыслить не могли. Это закалило тело, сделав его менее восприимчивым к ударам молнии. Вот почему эти маленькие молнии не могли даже поцарапать. Когда молния ударила в него, он всего лишь почувствовал легкое онемение в конечностях. Это ощущение было даже немного приятным. Что до дюжины практиков западной пустыни, после ослепительной вспышки в воздухе остались только обугленные тела. Их магические техники и сокровища превратились в пепел. Когда Мэнхао рассмеялся, обугленные тела упали на землю. Смерть товарищей поразила до глубины души остальных практиков западной пустыни. Даже 8 практиков стадии зарождения души прищурились. «Он вообще человек? Проклятие! Этот безумец получает удовольствие от треволнения небес! Монстр! Настоящий монстр!» Все больше практиков вместо атаки Мэнхао предпочли просто убраться как можно дальше из зоны действия треволнения небес. Они чувствовали, что отлетев на несколько тысяч километров, в них перестанут бить молнии треволнения небес. Мэнхао холодно посмотрел на убегающих практиков и громко закричал. «Армия Церкви Золотого Света! Взять магической формации в кольцо территорию в 3000 километров! Не дайте этим людям сбежать! Никому из них сегодня не уйти!» Раз уж они пришли сюда сами, Мэнхао не собирался их так просто отпускать. Его не волновали ни практики стадии создания ядра, ни зарождения души, ни даже загадочный мужчина в белом халате из племени Созвездия. Мэнхао запрёт их здесь и позволит им разделить с ним грядущее треволнение. «Слушаем и повинуемся, патриарх!» Хором воскликнули 5000 практиков. Мощь их крика заглушила даже рокот грома в небесах. Его услышали все в радиусе 3000 километров от места событий. А потом практики Церкви Золотого Света побежали. Из ниоткуда поднялся туман. «Люди всегда спрашивают меня, не побоюсь ли я драться с ними. Дерзнули!» «Сегодня уже я спрошу, кто из вас дерзнет сразиться с Мэнхао?» Со взмахом рукава он резко взмыл в воздух и помчался к практикам впереди. В это же время небо яростно загрохотало, и оттуда ударила молния, в которую небеса вложили весь свой гнев. Красная молния еще толще предыдущей обрушилась вниз. К этому моменту Мэнхао добрался до первой группы из дюжины практиков. Они скривились и молниеносно начали проклинать его настолько красочно, что если бы им дали время, этот поток брани растянулся бы на 3 дня и 3 ночи. С грохотом молния треволнения разделилась и ударила во всех практиков. В один миг вокруг Мэнхао не осталось ничего, кроме обугленных трупов. Он задрожал, когда искры сбежали по ногам к земле. Вновь его окружило море молний в несколько дюжин метров. Мэнхао вновь расхохотался. «Но кто? Кто из вас не боится сразиться со мной?» — крикнул он. «Чёрт, этот парень сущий дьявол! Не подходи! Не подходи!» Воздух наполнился грохотом взрывов. Куда бы ни полетел Мэнхао, за ним всюду следовали молнии. Любой человек в радиусе 300 метров от него автоматически становился самоотверженным другом Мэнхао, готовым принять на себя удар треволнения. Когда молния треволнения небес уничтожила еще дюжину практиков, глаза восьми экспертов стадии зарождения души недобро блеснули. Треволнение небес вызвало возмущение Ци, делая скачок невозможным. Потеряв возможность перемещаться на небольшие дистанции, а значит избежать, они решили расправиться с Мэн Хао. Даже без скачка их скорость была совершенно невероятной, им хватило всего мгновения, чтобы оказаться рядом с Мэн Хао. Все восемь экспертов соединили свои техники в одну единственную атаку, направленную на Мэн Хао. «Сдохни!» – закричали они. Они всей душой ненавидели его. Сначала поймал их в ловушку, а потом вообще натравил на них молнии. Все это совершил жалкий практик стадии создания ядра. Они вознамерились разорвать его на куски во что бы то ни стало. Ведь практики стадии создания ядра не могли противостоять экспертам стадии зарождения души. В этот момент практик в белом халате из племени созвездия резко изменился в лице. Он попытался предупредить их, воскликнув: «Стойте!» Но было уже слишком поздно. С легкой улыбкой Мэн Хао, словно не замечая атакующих, спокойно посмотрел в небо и негромко произнес: «Каков он, небесный гнев!»